the Lord forever, and I will trust Him at all times. He has delivered me. Upon the rock, I will not be moved, and I'll say of the Lord, You are my shield, my strength, my portion. Господи, Ты щит мой, сила моя, удел мой, избавитель, покров мой, крепкая башня, скорый помощник беда. Кто мне на небе, кроме Тебя, никто не вожделен, как Ты. Ты воскресил меня. You have made me glad, and I'll say of the Lord, You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need, my very present help in time of need. славу Господу. Даром любит Бог свое творение. Thank you. глибини, нехай приходить шевельні води, плибуть із них. Оце оселя свята Бога з людьми, де будем жити із Богом ми, там усі сльози Ісуса честь зізне, смерті не буде. Любов. Усі народи колись йдуться, прославлять Спаса за його кров. Оце оселя свята Бога з людьми, де будем жити із Богом ми, там усі сльози Ісус очей зітре, смерті не буде. Смерті не буде, він про мене. Як там чудово, ніхто не знає, ото оселя Бога Отця. Але я знаю, що я там буду, так каже книга його свята. Оце оселя свята Бога з людьми, де будем жити з Богом ми, там усі сльози Ісус очей зітре, смерті не буде, він про мене. Оце оселя свята Бога з людьми, де будем жити з Богом ми, там усі сльози смерті не буде, він про мене. Оце оселя свята Бога з людьми, де будем жити з Богом ми, там усі сльози Ісус очей зітре, смерті не буде. Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Этот стих является как бы введением к разбору Слова Божьего, для того, чтобы погрузиться в него и для того, чтобы понимать, какова его цель? Цель Слова Божьего для того, то есть, чтобы нам исполниться всею полнотою Божией. Цель Слова Божьего – знать, что все это написано о нас. Иисус является главою тела, и поэтому мы сегодня, погружаясь в Слово Божие, будем погружаться в нашу собственную судьбу, в наше наследие, и будем сознавать, каким образом мы можем реализовать это наследие к славе Божией и к нашему счастью. Мы сегодня будем продолжать разбор 118-й песни. Эта песня, как вы уже знаете, удивительная тем, что не потому, что она самая, как глава, самая длинная в Библии, которая содержит 176 стихов, но потому, что в оригинале она написана в форме акростиха, по порядку букв еврейского алфавита и содержит в себе 22 стиха по 8 строчек. По порядку букв еврейского алфавита. И все 8 строчек начинаются с одной и той же буквы. Но уникальность все-таки этого акростиха заключается в том, что каждый стих, каждая строчка в том или в другом месте упоминает и воспевает Слово Божие. Используя все метафоры, которые каким-либо образом подразумевают Слово Божие, такие как закон, суды, уставы, заповеди, правила, повеления, пути, откровения и так далее. И цель этой уникальной пророческой песни заключается в том, чтобы, во-первых, воспеть и возвеличить Слово Божие, во-вторых, для того, чтобы показать его изначальность, господство, преимущество, силу и власть в отношении всех сверхъестественных и естественных проявлений. В-третьих, показать, как следует с ним и к нему относиться. И в-четвертых, показать, как его результаты, как предсказуемых и непредсказуемых проявлений, исходящих как от правильного, так и от неправильного отношения к Слову Божьему. И в силу этого я назвал эту песню «В начале было Слово», то есть это первые слова, которыми начинается Евангелие Иоанна. «В начале было Слово», так как в этой песне именно оно и воспевается, как начало всех начал. И как я говорил, что в наши тревожные и в то же время самые прекрасные дни, в которые желали жить все праведники, устоит только тот, кто будет стоять на основании этого слова, кто будет жить им, кто будет жить в нем, кто будет изучать его, познавать его, искать его. Сегодня мы будем разбирать 43 стиха. Давайте прочтем эти стихи, 43-44. «Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды твои, и буду хранить закон твой всегда во веки и веки». Вот согласно этой констатации, возвеличить Слово Божие означает хранить закон Бога всегда во веки и веки. И, конечно же, для этой цели необходимо постоянно иметь в устах своих слова истины. А это возможно будет лишь в том случае, если мы будем уповать на Слово Божие, выраженное в Его судах. Видите, Слово Божие, давайте вспомним, выраженное в судах Божиих определяет, что следует избирать, а что отвергать. Закон Божий заключается в избрании доброго и отвержении худого. Именно так выражается Слово Божие, выраженное в судах Божиих. Суд определяет, что добро и что зло, что судить, а что оправдать. И поэтому здесь говорится, не отнимай совсем от уст моих слова истины. Только истина может утверждать, что есть добро и что зло, что есть воля Божия и что есть воля человеческая. Когда речь идет о добре и зле, речь идет о воле Божией и о воле человеческой. Воля человеческая, какой бы она ни была прекрасной, хорошей, тем не менее, это не воля Божия. Воля Божия совершенно другая в отношении всех вещей. Поэтому Давид и молился об этом. Поэтому и мы должны для того, чтобы воспеть, возвеличить Слово Божие, поставить его изначальным для себя, мы должны изучать его суды, его истину. Далее, стих 45. «Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений твоих». Здесь мы видим, что возвеличить Слово Божие означает ходить в свободе Христовой, или же в совершенном законе. И для этой цели необходимо взыскать Слово Божие, выраженное в повелениях или указаниях Бога. Интересно, что в оригинале слово «ходить» означает «идти» или «вести», или же «что-то нести», «что-то брать», «ходить», «продвигаться». Даже здесь есть смысловое значение «ползти». Также слово «ходить» означает отходить, уходить, удаляться, исчезать, умирать, заставлять идти и, или двигаться, или же обходить. Видите, какое глубокое, широкое значение «буду ходить свободно». Это значит что-то обходить, как обходили израильтяне город Иерихон. То есть воля Божья заключается в реализации нашего наследия. И эта реализация заключается в Слове Божьем. И вот Слово Божие, которое является нашим наследием и которое нам что-то обещает, его следует обходить. То есть постоянно иметь его во внимании. Только таким путем мы сможем возвеличить Слово Божие. Но это нужно делать свободно. Поэтому слово «ходить» — это обходить. Это также двигаться к цели, даже тогда, когда ноги тебя не несут. Здесь написано «ползти». То есть использовать все свои силы. Если ты уже не можешь идти, ползи к этой цели. Это означает вести или брать с собою что-то. Это говорит о том, что мы должны постоянно иметь в себе Слово Божие. Далее говорится, я взыскал повелений твоих. И в оригинале слово взыскал означает заботиться. То есть взыскать это означает заботиться, печься, расспрашивать, разыскивать, требовать, взыскивать, искать, быть найденным. Вот что такое взыскал. У Иакова в 1 главе 25 стихом есть такие слова. Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Буду ходить свободно, но кто вникнет в закон совершенный, речь идет о Слове Божьем, в которое следует вникнуть. И это слово в оригинале означает заглядывать внутрь, присматриваться, всматриваться, познавать. В Библии этому слову «вне» и «внутри» придается большое значение. Находится ли человек или предмет вне, или же внутри? Мы должны находиться внутри этого слова и вне его рассматривать. Вот как апостол Иоанн говорит, я увидел книгу, записанную внутри и отвне, и запечатанную 7 печатями. То есть мы полностью должны эти повеления Божьи рассматривать со всех сторон. Мы должны вникать, но слово «вникать» также говорит рассматривать его и внутри, и рассматривать вне. Только таким путем мы сможем возвеличивать глаголы Божии. Стих 46. «Буду говорить об откровениях твоих пред царями и не постыжусь». Следовательно, возвеличить Слово Божие означает не быть постыженным за Слово Божие, выраженное в откровениях перед царями и власть имеющими. То есть, когда мы выражаем это слово или Божье откровение, чтобы не быть постыженными перед ними, и для выполнения этого призвания необходимо быть способным и готовым пред царями привести Слово Божие, выраженное в откровениях, в исполнение. Здесь написано «буду говорить и не постыжусь». Видите, если мы говорим, и оно не сбывается, мы будем постыжены. Если бы Моисей пришел пред фараоном и сказал, завтра будет тьма, и этой тьмы не было бы. Но когда он сказал, будет тьма, то была тьма. Когда он сказал, как я только выйду от тебя, то саранча придет, и саранча приходила. Когда он говорил, как я только ударю по воде, и вода превратится в кровь, и вода превращалась в кровь. Вот эти откровения, которые мы говорим, мы не постыдимся только тогда, когда мы приводим эти откровения в действие, в реальность. Сегодня очень много людей, которые говорят Словом Божьим, якобы Словом Божьим, Господь открыл. И когда это не совершается, они говорят, а Господь помиловал. То есть, вы понимаете, они оправдываются, но для царей это не является оправданием. Они начинают смотреть, значит, с насмешкой. И на церковь, и на тех людей, которые представляют. Поэтому для того, чтобы возвеличить Слово Божие, нужно говорить пред царями и власть имущими откровение, только тогда, когда есть откровение. Если нет, лучше молчи. Интересно, что слово «говорить» означает беседовать, поворачивать, выгонять, прогонять, преследовать, также быть гонимым и также подчинять. Видите, здесь буду говорить за это слово, когда вы будете говорить, вы будете гонимы. Но в свою очередь вы также будете гнать. Вы будете что-то покорять, подчинять. Вы будете вытеснять, выгонять силы тьмы. Потому что откровение вытесняет ложь. Оно просветляет. Когда мы это делаем, мы как послы и дипломаты Бога представляем Слово Божие, выраженное в Его откровениях, перед власть имущими. Поэтому необходимо представлять Слово Божие не в форме своих выводов и своих толкований, а в форме откровений Бога. Как это делал Иосиф? Он пришел пред фараоном и высказал это так, как Бог ему открыл. Как это делал Даниил, как это делал Павел и другие послы Бога живого. Если мы не будем постыжены пред власть имущими, и у нас будут эти откровения, мы должны знать, что молчать в определенное время, когда мы имеем это откровение, это также особый вид преступности. Когда Бог говорит, иди и говори, и мы малодушествуем и молчим. Если же Бог дает откровение и говорит, молчи, тогда другой вопрос. Или же, когда Бог просто молчит, мы должны знать, что молчание Бога является особым родом откровения. Вот когда мы что-то просим и не получаем, Бог какое-то время молчит. Мы должны воспринимать это молчание как откровение Бога и также предлагать это откровение пред царями. Это очень интересное откровение. Вспомним Иисуса, стоящего пред Пилатом. Сколько ни задавали ему вопросов, написано, он молчал. И написано, и Пилат дивился. Пилат был изумлен. Он знал, что этот человек полон премудрости. Но само молчание часто приводит врагов в удивление. Это особый род откровения, который повергает их в недоумение. Они отступают, они не знают, как действовать с вами. Так что, какой бы род откровений мы ни представляли, мы должны его представлять как Слово Божие и быть точно уверенными. Ведь для того, чтобы быть точно уверенным, что это откровение Божие, вы должны испытать его. Когда Гедеон получил откровение от Бога, «Я предам тебе врагов, иди на них, я помазую тебя, я даю». Вот Господь говорит с ним. Однако он сказал, «Господи, если ты предашь их, я испытаю тебя. Пусть будет на траве роса, на коже, которую я положу, не будет». Он испытал, кругом была роса, а на коже не было. Потом он сказал, «Хорошо, еще раз испытаю тебя, позволь мне еще раз тебя испытать, прежде чем я пойду выполнять это откровение пред врагами. Я положу снова эту кожу, бранью, шкуру на траву, и пусть теперь только на ней будет роса, а на всей траве не будет». Точно так и было. Когда утром он встал, кругом трава была сухая. А написано, она была просто промокшая вся от росы, и он, написано, выжил там какую-то емкость воды. Вот это вот откровение. Когда Бог посылал Моисея, он говорит, «Господи, я приду и скажу эти откровения». А как я им докажу это? Я сам должен быть в этом уверен. Я верю, что это ты говоришь, но мне нужны какие-то знамения. И он говорит, «Хорошо, положи руку твою за пазуху». Он положил ее, вытащи, он вытащил, рука стала прокаженной. Он перепугался. Бог говорит, снова положи ее за пазуху. Он снова положил. Вытащи, вытащил. Она была такой, как и есть. И они не послушаются этого знамения. Хорошо, что у тебя в руках? Жезл. Брось его, бросил. Жезл стал змеей, он побежал от него. Не беги, возьми его за хвост. Взял за хвост, опять стал жезлом. То есть Бог дает, когда Он посылает вас, то Он обязательно может дать вам знамения. И, как правило, Он сам провоцирует человека на то, чтобы человек, который идет, чтобы он имел какие-то знамения, какие-то знаки. Человек не может просто получить откровение и идти. Он думает, если он получил откровение, он может двигаться. Вот здесь и говорится, буду говорить об откровениях твоих пред царями и не постыжусь. Только таким образом мы возвеличиваем Слово Божие, когда мы серьезно относимся. Иногда мы получаем в дух откровения, и мы не можем его правильно истолковать. Нам нужно пойти к людям, помазанным Богом, которые мудрее нас, чтобы они помогли нам истолковать Или же подтвердили это истолкование, так ли мы понимаем или нет? Очень много людей заблудилось, представляя откровения Божие, или извращая их. Часто откровение бывает правильно, но люди его неправильно понимают, неправильно толкуют. Следующий стих, 47-й. «Буду утешаться заповедями твоими, которые возлюбил». Видите, каждый стих буквально только о Слове Божьем. Поэтому в данной ситуации возвеличить Слово Божие означает среди потерь и потрясений утешаться Словом Божиим, выраженным в заповедях Божиих. Слово «утешаться» говорит о том, что человек находится среди каких-то потрясений, среди каких-то сложных ситуаций, депрессии, конфликты, разрушения, ночь. Это только тогда можно утешаться. Когда все хорошо, вам нет надобности и потребности утешаться. Поэтому само слово «буду утешаться», оно предполагает, что человек находится в тесных обстоятельствах. И, конечно же, для того, чтобы утешаться заповедями Божьими, необходимо их возлюбить. И утешаться, и возлюбить, когда мы любим заповеди Божии, когда мы утешаемся ими, этим самым мы возвеличиваем Слово Божие. Но для того, чтобы возлюбить заповеди Божии, необходимо получить откровение о их чистоте, о их совершенстве, о их гармоничности и красоте, и оценить их в личном применении. Невозможно просто прочитать и, не применяя лично, возлюбить ее. Только когда человек применяет ее на себе, испытывает, только тогда он может возлюбить. Вы не можете знать вкус пищи. Я как-то смотрел одну программу, и показывали деликатесы, которые существуют в разных странах мира. В одной из африканских стран деликатесы – это пауки, большие пауки. Они очень дорогие, они очень вкусные, и достаточно, как они говорят, съесть одного такого паука, то есть он очень калорийный, очень вкусный, хватает, то есть, человеку на целый день. И они с таким удовольствием их ели. И, конечно же, если вы никогда не пробовали, вы не можете оценить вкус паука или вкус какого-то червя земляного. Они очень вкусные, и из них также готовят пельмени, их едят сырыми, их взбивают и пьют сок. То есть, так как Бог сказал, все движущее я даю вам. То есть есть разные виды деликатесов. Я помню, мы предложили одному человеку, гость был у нас, черную икру осетровую. Он попробовал и сплюнул ее, и говорит, я не могу это есть. То есть мы удивились, но для него это был не деликатес. Других я видел людей, когда предложили икру красную, и он подумал, что это какие-то ягоды, и он ожидал, что сейчас будет что-то сладкое, и вдруг это было соленое, это была рыба. Он тоже, то есть навсегда отрекся от этого. То есть он не понял этого деликатеса. Некоторые люди не могут понять Божьих заповедей. Они никогда не бывают только сладкими. Заповеди Божьи представлены в Агнце. Агнец. Но Агнец никогда не будет познан без горьких трав. Люди, которые едят Агнца без горьких трав, они никогда не познают Бога и не познают Его заповеди. Только с горькими травами. В буквальном виде, конечно, приятно есть мясо с какими-то специями горькими или солеными. Но в духе это абсолютно неприятно, потому что горькие травы – это испытание. Вот он пришел и сказал, Бог послал меня. А фараон сказал, кто такой Бог, чтобы я его слушался? И приказал своим слугам, чтобы они еще сильнее надсмотрщиком поступали с израильтянами. Их стали бить. Им сказали, мы не даем больше вам сена, мы не даем больше вам глины, сами ищите себе, вот где хотите, а урочное число кирпичей делайте. И они, написано, народ рассеялся, ища жнива по стране. Они приходили к Моисею и плакали, ты сделал нас ненавистными. Что ты сделал? Он приходил к Богу и говорил, Господи, что ж ты наделал? Народа сего ты не вывел, лучше им не стало, им стало хуже. Вы знаете, когда начинается какой-то процесс лечения физической любой болезни, человеку всегда становится хуже, а не лучше. Когда он получает первую дозу лекарства и первая реакция, то обычно это хуже бывает. Мы не говорим об обезболивающих средствах, а говорим о настоящих лечебных средствах. Любые лечебные средства дают какую-то реакцию. Так и здесь, чтобы утешаться заповедями Божьими, то есть нужно действительно попасть в какое-то тяжелое положение. Вот как говорил об этом апостол Павел. 1 Тимофея, 6 глава, 15-16 стихи. «Завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа». Возлюбить, сохранить, соблюсти чисто и неукоризненно. Утешение в заповедях Божьих можно получить только тогда, когда человек в молитве вникнет, ищет и размышляет о них с целью реализации их в своей жизни. Если мы их размышляем просто, чтобы сверкнуть знанием, или просто из-за любопытства, мы никогда не узнаем. Любопытный ученый может знать все о молоке, а ребенок знает вкус молока, не зная, какой процент жира, белков и так далее, содержания в нем. Поэтому, чтобы утешаться заповедями Божьими, их надо познать, их надо есть, их надо попробовать. Только когда мы питаемся ими, и когда мы в личном применении их используем, только тогда мы возвеличиваем Слово Божие, и только тогда мы можем утешаться. Стих 48. «Руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих». Здесь возвеличивать Слово Божие означает простирать руки свои к заповедям Божьим. То есть, это очень интересное движение. То есть, иногда люди не совсем понимают, но вот обратите внимание, когда ребенок тянется к матери или просит, вы обратили внимание, дети протягивают свои руки. То есть, они протягивают по направлению того человека, к которому они хотят. Когда вы наклоняетесь к ребенку, он хочет к вам, вы хотите его взять, он тянет к вам свои руки, он протягивает их. Вот точно так мы должны видеть в заповедях Божьих, как свою мать, как своего отца, которые могут, когда ребенок бежит, простирая руки, за ним гонится собака или кто-то еще, и он бежит, простирая руки за помощью. Это очень важно. Я хочу показать для этой цели, чтобы простирать руки к заповедям Божьим и размышлять об уставах Божьих, которые являются и служат инструкцией, устанавливающей порядок и способ по простиранию рук заповедям Божьим. Я обратил внимание и решил рассмотреть это слово и посмотреть его в еврейском подлиннике. Подлинник говорит, простирать руки свои означает поднимать, нести, содержать, прощать, быть превознесенным или возвышенным, навлекать на себя. То есть, поэтому простирать руки свои не одно значение, только за помощью идти к Богу. Простирать свои руки к Богу – это также нести на своих руках что-то к Богу. Часто человек, простирая руки свои к Богу, должен был нести жертву на руках. Он должен был потрясать ее в своих руках. Или же он должен был навлекать руками что-то на себя, одевая, навлекая. Или потрясать эту жертву. И мы видим везде вот простирание этих рук. Я прочту книга Иова, 15 глава, 24-25 стих. «Устрашает его нужда и теснота, одолевает его, как царь, приготовившийся к битве, за то, что он простирал руки, за то, что он простирал против Бога руку свою и противился Вседержителю». Видите, простирание рук – это не только зов о помощи, это не только что-то навлекать на себя и нести, но это также и противиться Богу. То есть, что вы вкладываете в это простирание рук? Вы будете их простирать к заповедям, которые возлюбили, или будете простирать их для того, чтобы воевать с заповедями Божьими? Когда человек заповедям Божьим противопоставляет свои заповеди, свои измышления, добавляя, прибавляя что-нибудь. Таким образом, он против руку простирает. Когда нужно было идти воевать, Иисус Навин говорил, когда я простру руку и подниму, это начало битвы, тогда идите вперед. Когда Моисей держал свои руки, простертые к Богу, поднятые, Иисус Навин одолевал врагов Израиля, амаликитян. Исаия 1 глава 15-16 стих. «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои, и когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло». Разумеется, если человек простирает руки к Богу за помощью, в то время как сам не оказывает никому помощи, в то время, когда сам проявляет насилие, в то время, как сам не отпускает измученного на свободу, не прощает, то, конечно, такое простирание рук к заповедям Божьим не является правильным. И это говорит о том, что человек не любит заповеди Божьи. Если бы он любил их, то бы он прощал, то бы он любил. И поэтому простирать руки к заповедям Божьим, это, вы видите, очень такое широкое понятие. Нести на руках молитвы самого себя или еще кого-то, или же приносить Богу какой-то дар, или же противиться врагу, простирая руку. Потому что, когда вы к заповедям простираете руки, то в это самое время вы простираете руку также и против лжи. Таким образом только вы можете возвеличить Слово Божие, когда вы знаете заповеди. Стих 49. «Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать». Возвеличить Слово Божие в этом стихе означает активизировать память Бога в отношении Его благого Слова по отношению к нам. И для этой цели необходимо три вещи. Первое – изучить и знать то Слово, которое, как наследие, принадлежит нам во времени по праву завещания. Потому что, что я буду говорить? Господи, вот вспомни Слово, я должен знать, какое слово? Господи, вспомни, что Ты обещал меня исцелить. Господи, вспомни, что Ты обещал распространить меня. Боже, вспомни, что Ты обещал не оставить меня в нужде нищим. Боже, вспомни, что Ты обещал защитить меня. И когда вы говорите «вспомни», вы должны знать, о чем вы просите, что вы просите. Всегда должна быть конкретность. Вспомни слово, какое слово. Слепой кричит «помилуй меня». Молитва неправильная. Христос корректирует ее и говорит, что ты хочешь? Прозреть, прозри. Ему надо было кричать, Господи, исцели мое зрение, а не просто помилуй меня. Вспомни слово твое, что ты обещал, что ты дашь мне зрение. Вспомни, что ты дашь мне слух, что ты дашь мне здоровье и так далее. Я сейчас прочту одно место Писания, Псалом 147. 4-9 стихи по отношению этой первой вещи. Изучите, знать. «Посылает Слово Свое на землю Бог. Быстро течет Слово Его. Дает снег, как волну. Сыплет иней, как пепел. Бросает град свой кусками. Перед морозом его кто устоит? Пошлет Слово Свое, и все растает. Подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, уставы свои и суды свои Израилю. Не сделал он того никакому другому народу, и судов его они не знают». Вы видите, не сделал он никакому другому народу, они не знают его слова. Библию читает весь мир. Многие люди, противники, полностью противники Христа, противники Евангелия, когда им задают вопрос, что бы вы взяли с собой на пожизненное заключение, если бы вам разрешалось взять только одну книгу? Они говорили Библию. Вы знаете, что у Саддама Хусейна, когда он спрятался и сидел в своей норе, у него нашли преступление и наказание Достоевского и Библию. Корана там не было. Коран – это самая странная книга, то есть на каждой странице, то есть один стих перечит другому стиху. Здесь говорится одно, там будет совершенно другое говориться. Вот почему люди имеют столько много войны. Вот почему, то есть В Ираке идет сейчас сильная война. Люди убивают друг друга, потому что им дали свободу. Саддам Хусейн не давал свободы. Он взял, вот, возвеличил какое-то одно направление в мусульманстве и сказал, вот это государственная религия. Остальное все убивалось. И поэтому был относительный мир. А теперь и шиитам, и суитам дана свобода. И они уничтожают святыни друг друга, и друг друга уничтожают. То есть практически Бог что решил сделать? Он не решил все сделать руками воинов своих. Он решил, чтобы враги сами себя уничтожали. Сами себя. Мы находим в Библии очень много мест, когда Бог давал победу израильтянам не за счет того, что они воевали с ними, а Он давал возможность, чтобы враги сами себя уничтожали. На сегодня, значит, в Ираке людей погибает друг от друга в этой бойне гораздо больше, нежели они пали от рук, значит, американской армии. Они буквально сотнями подрывают и убивают себя, и делают нищету, подрывают свои, то есть свою землю. Они уничтожают свои собственные богатства, думая, что доставляют зло друг другу, не понимая, разум потеряли. Они подрывают свой же нефтепровод, который отравляет всех, и их, и других. Атмосфера отравляется. И они думают, что они делают зло кому-то. Вот таким образом Бог рассчитывается. Он показывает свое слово, что они его не знают. Если бы они знали, они этого не делали. Поэтому для того, чтобы сказать «Вспомни, Господи, слово твое к рабу твоему», это слово надо знать. Для этого его надо изучать. Бог все делает словом и через слово. Другое место Писания. Псалом 106, 20 стих. «Послал слово свое и исцелил их, и избавил их от могил их». Интересно, да, что Бог не исцеление посылает, а слово об исцелении. «Послал слово свое, исцелил их и избавил их от могил их». «Господи, — сказал сотник, — скажи только слово и выздоровей, слуга мой». Вот насколько слово величественно, что исцеление, само собой, заключено в слово. Если будет правильное слово веры, тогда и будет исцеление. Некоторые думают, исцеление — это надо возложить руки, это нужна сила. Не забудьте, что и сила, и возложение рук – это второстепенные вещи. Все зависит от Слова Божьего. Слово Божие обладает силой. Вот когда вы говорите «слово», тогда это слово может действовать как через возложение рук, так и без возложения рук. Слово во всем является главным, и его следует изучать, знать, относиться к нему с благоговением. Вторая вещь, которую нужно сделать – чтобы обращаться к Богу с такой молитвой, вспомни слово твое к рабу твоему. Это независимо от потерь и приобретений в этой жизни, уповать на Слово Божие, выраженное по отношению к нам лично. Я прочту подтверждение этой мысли. Аввакума, пророка Аввакума, 3 глава, 17-18 стих. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи. Хотя бы не было овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». То есть, приобретаем мы или теряем, независимо от этого, мы должны смотреть не на то, что мы теряем. Обычно мы теряем или приобретаем вещи, или же состояние, здоровье, или еще что-то, но мы не теряем в это время Слова Божьего. Если мы останемся стоять твердо на Слове, то мы все восстановим. Бог не хотел, чтобы люди, получая через Слово Божие богатство и исцеление, стали полагаться на свое здоровье, на свою мудрость или же еще на что-то. Нет, Бог хотел, чтобы и мудрые, и богатые хвалились Господом. Чтобы богатый не хвалился мудростью своей, а богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня. Поэтому, чтобы возвеличить Слово Божие, нужно главной мыслью понимать, осознавать, что мы говорим, когда просим Бога о чем-то. Это вторая вещь. И третья вещь – ходатайствовать о исполнении этого слова в соответствии Божьего постановления, в соответствии устава. Вы не можете получить что-то от Бога, когда говорите: «Господи, вспомни, что ты мне это обещал». Вы должны по уставу Божьему взять Писание и посмотреть, как нужно молиться об исцелении, что нужно для этого предпринять, как нужно молиться о том, чтобы избавиться от долгов и нужды, что я должен со своей стороны сделать. Я должен ходатайствовать, и ходатайствовать должен под предписанию. Екклесиаста 8:5-7. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет, и как это будет, и кто ему скажет. Вот эти три вещи, когда мы изучим, и когда мы совмещаем эти три составляющие, только тогда получается результат. Тогда Бог отвечает на то, о чем мы просим Его. Потому что мы говорим, вспомни слово конкретное, на которое ты повелел мне уповать. Бог говорит, не бойтесь и не ужасайтесь, ибо я с вами, я пойду с вами. Однако мы видим, что почти весь народ израильский пришел в ужас. Нашелся только один человек, Давид, который не пришел в ужас. Саул был в ужасе. Все его военачальники были в ужасе. Вся армия отступала. Почему? Как это? Давид не воин. Он никогда не был воином. Он никогда не носил воинского вооружения. Он никогда не воевал. А это профессионалы, воины. Всегда воевали. Уже не раз воевали и побеждали. Что случилось? Почему Давид спокойно пришел и спокойно смотрел без страха? Почему у него была такая твердая вера? Ну на что же он надеялся? Без оружия взять этого великана, который выходил и похвалялся. На что надеялся Давид? Вот именно Давид как раз имел то, чего не имели эти люди. Когда они дали ему одежду, он одел одежду Саула. Его латы, его щит, его броню. Походил немного и написано, он: «Я не привык, я не могу в этом воевать». Вот эти ваши уставы, ваши постановления, что вот так и так, нет, я в этом не могу. Он просто взял 5 камней из ручья гладких, свою пращу и со словом пошел. Когда тот увидел, он его проклял. Он проклял Давида, а Давид, в свою очередь, проклял его. Конечно же, представляете, что по уставам многих церквей в данной ситуации они не могли бы проклясть, они не умеют. Они могли бы проклинать самих себя, они бы могли проклинать друг друга, но только не этого великана. В латах, они бы сказали, его надо любить. Я сегодня замечаю, когда в церквях преступников, хулиганов, говорят, надо любить. Он попирает заповеди Божьи, извращает их, и его надо любить. А вот человека, который хочет избавиться от греха, попадает и не может, они говорят, его надо убить. И о себе также негативно отзываются, у меня не получается, я не могу, это не для меня. Зачем вы проклинаете? Как это не для вас? Вся Библия для вас, и вы все можете во Христе Иисусе. Чего вы себя проклинаете? Они не знают, что есть проклятие и что есть благословение, чем определяется и как определяется проклятие и благословение. Поэтому, как они могут вспомнить? Но Давид хорошо знал. Он победил. И он всегда побеждал, потому что он уповал на то слово, которое Бог повелел ему выполнять. И когда он говорил открыто этому великану, я, то есть великану и Саулу, я, говорит, льва и медведя убивал. И с этим необрезанным филистимлянином будет тоже. Успокойся. У меня не было меча, у меня не было стрел, я его убивал. Ну как же ты мог убить, ты же не воин. Просто я его догонял, говорит, брал его за космы и говорит, если он нападал, я брал его за челюсти и раздирал его напополам. Вы можете представить молодого юношу, человека, догоняющего льва, хватающего его за пасть и раздирающего, и лев не успевает его даже поцарапать. Он раздирал его напополам. Или подходит к медведю, бьет один раз кулаком его, и медведь мертв. И бьет его гораздо быстрее, чем медведь успеет его царапнуть лапой, потому что коготь зверя, если поцарапает человека, немножко поцарапает, это смерть. Потому что под когтями у него, вот эти бактерии распада. Он берет пищу, то есть сырое мясо, и оно у него гниет там. И он сразу носит вам инфекцию смерти. Даже если он вас не разорвет, а просто чуть-чуть поцарапает. Это смерть для человека. Значит, Давид должен был так побеждать льва и медведя, чтобы последние даже царапинки не нанесли ему. И если он умел так побеждать, он говорит, а что, он сильнее льва или медведя? Если я тех брал без меча и этого возьму. И правда, он его без меча убил. То есть он уже ему мертвому голову отрубил, его же мечом. То есть о чем я хочу сказать, или о чем хочет Слово Божие сказать? Мы возвеличиваем Слово Божие тогда, когда мы конкретно знаем, что мы имеем в виду, что Бог нам обещал, на что мы уповаем и о чем мы говорим к Богу. 50 стих. «Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня». Видите, здесь возвеличить Слово Божие означает обладать способностью утешаться Словом Божьим в бедствиях, постигающих нас в превратностях нашей жизни, связанных со смертью. Потому что оживлять – это практически, то есть производить воскресение, то есть давать новое дыхание. Это не простые обстоятельства, о которых мы говорили, это смерть, когда вы выходите или же встречаетесь со смертью. И эта смерть может выступать и в виде депрессии, и в виде пустоты, и в виде, вот, когда вы не видите, что дальше делать. Все, все перекрылось, вы не видите дальше, куда идти, вы не знаете выхода из положения. Поэтому для этой цели необходимо в эти моменты, когда смерть атакует нас, представить ей Слово Божие, выраженное в силе воскресения. Уметь, когда дверь закрылась и нет выхода, тогда воспользоваться силой воскресения. Истинное бедствие для всякого чада Божия начинается тогда, когда его тело, как храм Господа, делается домом торговли. Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня. Но когда дом делается домом торговли, заместо того, чтобы быть храмом, потому что ведь все нападение идет на храм, на дом Божий, на нас. Мы его тело, мы его храм. И вот тогда получается бедствие. То есть, что нужно сделать в этот момент? Вот как написано у Иоанна, 2 глава, 14-19 стихи. «И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей, возьмите это отсюда, и дом отца моего не делайте домом торговли». При всем ученики его вспомнили, что написано, «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали, «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ, «Разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его». Обратите внимание, Иисус использовал здесь силу воскресения в бедствии смерти. Он говорит, «Разрушьте храм сей». Он ревновал об этом храме. Он выгнал их и говорит, «Вы разрушите этот храм. Я допущу, что вы можете разрушить этот храм. Это будет знамение, что я силой воскресения восстановлю его». Это говорит нам о том, что когда вы что-то безвозвратно теряете, можно восстановить это силой воскресения. Речь идет о безвозвратно потерянном наследии. Есть вещи, которые вы не можете взять, но Бог даст вам в другом измерении эти вещи, здесь, на земле. Все-таки говорится о наследии Божьем, которое мы имеем, я верю. Я сам для себя многие вещи терял. Терял безвозвратно, навсегда, и понимал, что все, я больше этого не возьму, у меня не получилось. Я проиграл, я делал массу попыток, я проиграл, и я отказался работать. Я отказался брать эти вещи и сказал, все, это не для меня, я буду сидеть себе спокойно и буду ожидать просто, когда Господь придет. Я буду драться в других областях, но в этой области я опустил руки. Но пришел момент, когда Дух Святой коснулся меня через Слово Божие. Изучая Слово Божие, Дух Святой через это Слово коснулся меня. Это была сила воскресения. И Он повел меня, и Он воскресил эти вещи, и дал мне их заново. Поэтому это очень важно. Когда мы теряем что-то безвозвратно из наследия Божьего, из Его обетований, мы должны воспользоваться силой воскресения. И это будет утешение в бедствии, что Слово Твое будет оживлять меня. Если мы имеем органическую связь с телом Господа, которое есть церковь Его, И какая-либо часть этого тела становится домом торговли, вместо того, чтобы быть домом молитвы, то это также становится личным бедствием. Это должно стать личным бедствием. И когда это становится личным бедствием, и находится 1, 2, 3, 10 человек, которые начинают страдать как о личном бедствии, что дом Божий стал домом торговли, то вот в это время придет сила воскресения, которая очистит дом Божий. Сила воскресения включает в себя сделать веревку и выгнать это все. Но вы не можете выгонять из чужого храма, вот в чем суть. Вы можете только из своего храма выгнать. Но когда вы освободите свой храм от волов, козлов, от миновщиков денег, от голубей, как будто бы все хорошие вещи, но вы исполняли этим волю Божию. Волы должны были быть, волы должны были приноситься в жертву. Но их нельзя было продавать в храме, надо было покупать их на стороне. Деньги менять надо было на стороне, голубей тоже приносили, все это надо было там покупать. Но люди сделали дом Божий домом торговли. Они решили использовать церковь как бизнес, чтобы зарабатывать. Они относились как к коммерческой организации, к церкви. И многие стали люди идти сегодня в церковь, чтобы просто что-то взять оттуда. Вместо того, чтобы внести туда. И это называется разбоем, это называется злом. Каждый человек должен понять это сам себе и выгнать это все. Он сам должен из своего храма сделать. Потому что Христос не будет делать веревки и изгонять. Ты сделаешь это со Христом, это совместная работа Бога и человека. И таким образом сила воскресения освободит тебя. И освободившись, ты станешь Его знамением, Его показателем, Его светом, и другие захотят последовать за тобою, потому что увидят на тебе силу воскресения. Таким образом мы возвеличиваем Слово Божие. Стих 51. «Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона твоего». Возвеличить Слово Божие означает в данном стихе не уклоняться от закона Божьего даже в тот момент, когда гордые, именующие себя ревнителями Бога, будут подвергать вас крайней критике и извращать ваши святые порывы. Здесь не говорится о гордых, которые находятся вне церкви. Здесь говорится о людях, которые будут показывать, что они ревнители чистоты, ревнители истины, и они начнут извращать ваши святые порывы, восстанут против вас. И тогда он говорит, они крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона твоего. И для того, чтобы не уклониться от закона Божьего, в момент противостояния гордым необходимо проявить крайнее смирение пред Богом. Притча 3.34. Если над кощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать. Бог смиренным дает благодать. Кощунники – это гордые люди. Бог не называет вот людей вот в этом мире. В мире люди как бы, они еще не родились, чтобы с ними что-то иметь. Когда Слово Божие говорит «нечестивые», то, как правило, оно всегда имеет в виду людей святых, которые были раньше чистыми, святыми, исполняли закон Божий, а потом извратили. Если кто-то прибавил к закону Божьему, преданием отменяет какую-то заповедь, или какой-то церковный устав, извращает что-то, добавляет, убавляет, а вы этого не делаете, то таким образом вы становитесь мишенью для этих людей. И Слово Божие называет людей, которые добавляют что-то к заповедям Божьим или отнимают что-то. Слово Божие называет этих людей гордыми, кощунниками и нечестивыми. Потому что смиренный человек никогда не позволит себе этого сделать. Мне когда-то пришлось доказывать целому братскому совету в течение почти целой ночи. Ну, братья, так же написано. Они говорят, ну понимаешь, если точно по написанному следовать, то все грешить будут. Грех станет доступен. Люди просто свободно будут грешить, зная, что Бог их простит. Поэтому они добавили такие формы, цепи такие жестокости наложили, чтобы люди боялись согрешить. Ну вы понимаете, если сейчас мы простим этого человека, то что будет? Приходилось несколько человек целую ночь отставить и показывать. Братья, ну посмотрите, вы идете против слова. Но ведь это уже, ну, будем говорить, и наши братья, и наши отцы, и все окружающие церкви так понимают, что здесь нужно вот пророчество, чтобы человека принять в церковь после согрешения. Нужно, чтобы через пророчество было сказано. Я говорю, ну где такое написано? Покажите мне. Там написано, если он оставляет грех, то помилуйте его, то все. Почему вы ищете? А эти пророки начинают издеваться. Вот этому время помню, а этому еще не время. Это уже дошло, а это еще не дошло. И вот бедный человек 10 лет находится, дошло, не дошло. А потом, когда примут, это не все, все равно за вами остается вот этот шлейф. И, то есть они не убирают. Я говорю, на каком основании вы относитесь так к святым Божьим людям? Вы что, не почитаете за святыню кровь завета? То есть вот это вот гордыня и есть. И когда вы это говорите, они вас называют гордым, они начинают возмущаться против вас. И крайне начинают ругаться над вами. Эти люди, они говорят, то есть беззаконники, развратники. Я часто в свой адрес слышал, развратник. То есть только потому, что я отстаивал, вот по Писанию. Крайне ругались, говорит, надо мною, но я не уклонился от закона твоего. Вот давайте прочтем такое место Писания. Иакова, 4 глава, 4-6 стих. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревностью любит Дух, живущий в нас? Но тем больше дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Кощунники – это или же гордые люди, Слово Божие называет их прелюбодеями и прелюбодейцами, потому что они дружат с миром. Здесь речь идет о духовных вещах. Здесь не идет о физическом блуде или прелюбодеянии. Здесь имеется в виду перелюбить. Если вы любили заповедь Божью, и потом вдруг вам понравился вот этот устав какой-то, какое-то предание, которым вы устраняете как бы заповедь Божью, что-то добавляете или что-то отнимаете – значит, вы уже перелюбили. Вот это есть прелюбодеяние. Вы идете по путям этого мира. Вот если мир празднует что-то, и мы вместе с миром. Если мир говорит, вот у нас такая структура, и мы такую структуру. Поймите, вот в структурах государства существуют разные формы, структуры правления. Есть там демократические, там, или там коммунистические, не так важно. Но мы выбираем ту структуру, которая есть в государстве. И редко какие церкви и движения противостоят этому. Допустим, вот в Америке существует Конгресс, существует Сенат, и во многих церквях тоже, только что не называется Конгрессом и не называется Сенатом, но там точно такая структура. Там все точно так выбирается. Но есть и такие движения, которые просто стоят на Слове Божьем, и они избирают эту структуру теократическую, и тогда те церкви, которые избрали вот эту структуру, они уже прелюбодеи, и они будут идти против вас, они будут крайне над вами ругаться и говорить, диктаторы, диктатура может быть и там, и там. Человек, который отходит от Бога, он использует демократические рычаги в свою пользу, как диктатуру, и начинает диктовать. Также и человек, который ранее был помазанником Божьим, тоже может использовать Божьи, значит, привилегии или же Божий закон и начать угнетать народ Божий. Но в том и в другом случае церковь остается церковью Божией. И в том и в другом случае Бог поможет народу своему и вырвет из рук и тех, и других право издеваться, потому что Он не дал этого людям. И Он говорит, мы противимся в это время Богу, когда мы это делаем. Теперь еще одно место Писания. 1 Петра 5:5-6, 5 глава, 5-6 стих. «Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Гордые крайне ругались надо мною. То есть гордые – это люди также не подчиняющиеся, не повинующиеся пастырям. Слово Божие говорит, также и младшие – повинуйтесь пастырям. Если этого люди не делают, Слово Божие говорит, называет их гордыми. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вы хотите иметь благодать Божию, вы хотите иметь силу, вы хотите возвеличить Слово Божие. Просто подчинитесь под крепкую руку Божию. Не думайте, что ваша рука окажется крепче. То есть Нерон проиграл. Проигрывали президенты, проигрывали все цари, которые боролись с Богом. Народ израильский в лице своих первосвященников, которые боролись с Иисусом и с Назарейской так называемой ересью, они назвали истину ересью, они проиграли и до сих пор проигрывают, до тех пор, пока не примут Мессию. Давайте не будем проигрывать. Бог призвал нас выигрывать битвы. На этом стихе я хочу сегодня закончить. Следующий разбор слова будет с 52 стиха. А сейчас споем песню «Я новое небо и землю увижу по слову Творца, и славу от Бога приемлю, я буду счастлив без конца». Новое небо.